Глава 23. В комнате для инструктажа кто-то заливисто хохотал, так что было слышно в люксе для новобрачных. Беллард проснулась. Поначалу она не сообразила, где находится, и, резко поднявшись, едва не стукнулась головой о потолок. Достала телефон и с ужасом увидела, что проспала почти до 10 утра. И спала бы дальше, но за дверью напротив началась летучка. Схватив в охапку простыни, подушки и одеяло, Беллард осторожно спустилась на пол. Кроме нее в комнате никого не было. Сложив постель в корзину для белья, Беллард обулась и отправилась в женскую раздевалку. Под горячим душем она окончательно пришла в себя и постаралась вспомнить, о чем думала перед сном. Ага, есть. Как Роджер Скар узнал, что она звонила пропавшему Мэтью Робинсону? У Беллард был выходной, но она твердо вознамерилась узнать ответ на этот вопрос, причем сегодня же. Переодевшись в свежий костюм, она села на скамейку и набрала СМС-ку Кару. «Нужно поговорить. Встретимся?» Чуть помедлив, она отправила сообщение. Оставалось надеяться, что Кар не покажет его начальству и не спросит, как быть. Ответ пришел почти сразу. Похоже, Кар решил ни с кем не советоваться. «Лично? Где? Только не в ПА». Подумав, Беллард предложила увидеться на 14-м этаже уголовного суда. Самое подходящее место для случайной встречи двух детективов. Допустим, у Кара спросят, куда он собрался. Он ответит, что ему нужно в суд, и это не вызовет никаких подозрений. К тому же, здание суда находится рядом с больницей. После встречи можно будет заглянуть к Рамоне Рамон, проверить, не пришла ли она в сознание. Прежде чем уйти из участка, Беллард заглянула к МакАдамсу и сообщила новости по делу Рамоны. Рассказала о коллекции кастетов и о том, что Трент называет свое жилище «дом вверх дном». Лейтенант же, сделав равнодушное лицо, сказал, что прямых улик нет и версия основана лишь на словах бывшей миссис Трент. «Маловато будет», — заключил он. «Знаю», — согласилась Беллард. «Найду что-нибудь еще». После этого она сдала ключи от служебной машины и направилась в центр города по шоссе 101. Движение было напряженным, припарковаться оказалось непросто, и даже лифт никак не желал ехать на первый этаж. В итоге Беллард опоздала на 20 минут. Кар терпеливо дожидался ее на скамейке возле входа в зал суда, уткнувшись в экран телефона. Беллард села рядом с ним. «Простите за опоздание. Все наперекосяк, пробки, парковка. Даже лифта ждала минут 10, будь он неладен. Могли бы прислать сообщение, но ничего страшного. Так в чем дело, Беллард?» «Вчера я задала вам вопрос, а потом мы отвлеклись, и вы сменили тему. В общем, ответ я так и не услышала». «Что за вопрос?» «Вы спросили, зачем я звонила Мэтью Робинсону, а я спросила, откуда вы об этом знаете». «Я же ответил. Мне сказали, что вы пытались с ним связаться». «Да, все правильно. Но кто вам об этом сказал?» «Не понимаю, почему это так важно». «А вы подумайте. Робинсон ведь пропал?» Перед ответом Кар помедлил. Похоже, он очень тщательно подбирал слова. «Угу, мы его ищем», — наконец сказал он. «И где бы он ни был, если он жив, разумно будет предположить, что телефон у него», — подхватила Беллард. «Или же мобильник нашли? Дома или где-то еще?» «Насколько мне известно, не нашли». «Следовательно, если парень скрывается, телефон у него. Если он мертв, телефон забрал убийца. В любом случае, как выяснилось, что я ему звонила? Хотите сказать, опергруппа успела раздобыть детализацию звонков? Для этого нужен ордер. Чтобы получить его, нужно не меньше суток, тем более, что была суббота, выходной день». Кроме того, Робинсон свидетель, а не подозреваемый, и для ордера нет оснований. Кар промолчал. «Есть другой вариант. Опергруппа получила список моих звонков или прослушивает мой телефон, но в этом нет никакого смысла. Разве что вчера вы солгали, и меня подозревают в убийстве Честейна. Но в этом случае вы не позволили бы записать наш разговор и для начала зачитали бы мне мои права». «Беллард, я же говорил, никто вас не подозревает». «Бальзам на душу. Значит, вернемся к моему вопросу. Откуда следствию известно, что я звонила Робинсону?» «Поймите, я не знаю», — сокрушенно покачал головой Кар. «Может, ордер получили под предлогом опасения за его жизнь и здоровье. Он же исчез, в конце концов». «Об этом я уже подумала. Не клеится», — сказала Беллард. «Если бы его хотели найти, если хотели бы убедиться, что с ним все в порядке, зачем поднимать детализацию звонков? Нужно пробивать телефон по геолокации. Здесь что-то другое. Кому-то известно, что я звонила Робинсону. Так кто вам об этом рассказал?» «Беллард, вот как все было. После совещания лейтенант подошел ко мне и сказал, что вы звонили Робинсону. Велел выяснить, зачем. И передать, чтобы вы не путались под ногами. Вот и все». «Как зовут вашего лейтенанта?» «Блэк Вельдер». «Что за совещание?» «Не понял. Вы только что сказали, что после совещания он поручил вам разобраться со мной. Не прикидывайтесь тупым. Что за совещание?» «С Оливасом и парой ребят из Ороу. Мы же толком ничего не знали, подключились после убийства Честейна. На совещании Оливас вводил Блэк Вельдера в курс дела». «Значит, информация пришла от Оливаса. Он как-то узнал, что я звонил Робинсону». Кар обвел глазами переполненный коридор, чтобы убедиться, что за ними никто не следит. Люди сновали туда-сюда, не обращая на них с Беллард никакого внимания. «Вероятно», — согласился он, — «но на совещании были и другие». «Более чем вероятно», — кивнула Беллард. «Вот подумайте, откуда Оливасу известно о моих звонках? Если, конечно, мобильник Робинсона не у него». Она ждала, но Кар молчал. «Что-то здесь не сходится», — продолжила она. «Решили развить свою версию?» — спросил, наконец, Кар. «Хотите прижать полицейского?» «Я хочу прижать того, кто совершил преступление, только и всего». «В таком случае каков следующий ход?» «Не знаю, но думаю, вам нужно поберечься». «Беллард, я все понимаю. Оливас крепко вас натянул, но нельзя же голословно обвинять человека в том, что у него есть некая информация. Я никого не обвиняю», — перебила его Беллард. «А, по-моему, обвиняете». Совсем отчаявшись, Беллард окинула взглядом коридор. «Пора решать, как быть дальше». «Мне нужно идти», — наконец сказала она. «Куда?» — спросил Кар. «Вам же сказали, Беллард, не лезьте не в свое дело». «Не беспокойтесь, у меня и своих дел хватает». Она встала и уставилась на Кара сверху вниз. «Что вы так на меня смотрите?» — спросил он. «Какие ваши доказательства?» «Да, у вас есть версия, допустим, вы правы, и всех этих людей убил полицейский. Но вы, по-моему, совсем зациклились на своей вражде с Оливасом, о которой, кстати говоря, известно всему департаменту. Ну и на что вы рассчитываете? Пустое дело, Беллард». «Это пока», — произнесла Беллард и направилась к лифту. «Вы не могли бы вернуться?» — окликнул ее Кар. Она подошла к скамейке, снова посмотрела на него сверху вниз и спросила: «Зачем? Вы, как я вижу, не собираетесь ничего делать, а мне нужно вести расследование». «Пожалуйста, присядьте на минутку», — попросил ее Кар. Беллард неохотно села на скамейку. «Вчера вы поступили точно так же», — заметил Кар. «До свидания, у меня дела». «Что за дела такие важные?» «Одному парню нравится избивать людей», — сказала Беллард. «Он настоящий злодей, и я собираюсь его остановить». «Вы про Томаса Трента?» «Что за чертовщина? Откуда вы знаете?» И она покачала головой. Ответ был очевиден, но Карт тем не менее произнес: «Любой вход в Национальный центр криминальной информации фиксируется в лог-файлах. Я знаю, что вы искали информацию по трем покойникам из Дансерс и по Томасу Тренту. Мне стало интересно, что он за человек и как связан с бойней в клубе». «Что ж, теперь вам все известно», — сказала Беллард. «Никак не связан». «Ох, бывают же люди. Трент не имеет отношения ни к Честейну, ни к Дансерс». «Приятно это слышать». «Ну, вы проверите мою версию, да или нет?» — спросила она. «Проверю, Беллард. Но сами подумайте. Лейтенант полиции убивает пятерых в баре, а потом еще одного из собственной команды. Чего ради? Потому что у него... Кстати, а что у него? Игорные долги? Ну, допустим, но с охренительно большой натяжкой. Нельзя объяснить, почему люди решаются на убийство других людей. Вы сами это знаете. А если перешел черту, какая разница, скольких ты убил? Одного или шестерых?» Она провела взглядом по коридору и увидела, как стоящий у соседней двери мужчина в торопях отвел глаза. Несмотря на деловой костюм, мужчина не был похож на юриста. Он был похож на копа. Как бы ненароком взглянув на Кара, Беллард сообщила. «За нами следят. Чернокожий мужчина, крупный в коричневом костюме, напротив, у двери следующего зала». «Расслабьтесь», — произнес Кар. «Это мой напарник, Шустрый». «Вы пришли с напарником?» «Беллард, я не знаю, чего от вас ждать. Хотел, чтобы все прошло без эксцессов». «А вчера на нашем свидании он тоже за нами присматривал?» «Точно. Гулял неподалеку». Беллард вновь посмотрела на мужчину в коричневом костюме. «Говорите, Шустрый? По виду и не скажешь». «Его зовут Куинтон Шуст», — рассмеялся Кар. «Потому и Шустрый». Беллард кивнула. «В общем, так», — сказал Кар. «Я приму ваши слова к сведению. Договорились? Как только вернусь, поговорю с лейтенантом. Разузнаю насчет Робинсона и его мобильника. Выясню, как стало известно о ваших звонках. Если ваша догадка подтвердится, я с вами свяжусь, и мы обсудим следующий шаг, то есть куда пойти с этой информацией». «Куда пойти?» – переспросила Беллард. «В окружную прокуратуру? В ОВБСС?» «Ну, не бегите впереди паровоза. Не исключено, что всему найдется разумное объяснение. Для начала разберемся с вашими звонками». «Да, разберитесь с моими звонками, Кар, и пусть Шустрый гуляет неподалеку, если не хотите отправиться вслед за моим бывшим напарником». Беллард снова встала и, не сказав больше ни слова, направилась к нише с лифтом. По пути она насмешливо отдала честь мужчине в коричневом костюме. Тот покосился на нее, старательно изображая недоумение, хотя в этом уже не было никакого смысла.